спросил Робин. «Кстати, вы заметили, о чем говорят делегаты?» Он повел головой в сторону зала. «Они требуют раздать крестьянам землю и сохранить частную собственность, большую и малую». Эта встреча вызвала немалые раздумья Репнина, чего ради Робинс вдруг решил явиться на съезд. Хотел знать, насколько сильна партия эсеров, зовущая себя крестьянской. Какого именно мужика представляет она, и как этот мужик относится к декрету о земле? Что думает мужик российский о новом правительстве, и пойдет ли он за Лениным? Без поддержки мужика все одно, что без поддержки России. Кстати, в том, с какой охотой и веселой храбростью Робинс устремился к Ленину и заговорил с ним, Репнин понял, что американец был Ленину интересен. Нет, дело не просто в обаянии, чисто человеческом. Главное — в опыте жизни, в зрелом интеллекте, в той близости к истокам народного бытия, которые были дороги и для одного, и для другого. Репнин полагал, что они должны быть интересны друг другу, хотя каждый себе на уме, и у каждого своя цель, очень земная. Какая цель? Вот вопрос. А как с ответом на главный вопрос? Правительство Ульянова. Правительство ли мужика российского? Репнин покинул здание Думы и на повороте улицы едва ли не лоб в лоб столкнулся с тем бородатым, с глазами, похожими на бочаги, полные чистого неба. Он точно ходил по кругу вокруг Думы, то ли нес охрану дома, то ли пытался вторгнуться в него и все переиначить и перекроить на свой лад. И от того, что он опять возник внезапно, что шел по неведомому для Репнина пути, что, проходя, пахнул на Репнина грозным ветром и тем сознанием независимости, которое приходит к человеку только с силой, беспокойство охватило Николая Алексеевича. К Репнину явился Борис Кислов. «Простите, Николай Алексеевич, за бесцеремонность, но я полагаю, что по праву соседа, — произнес Кислов рабея, — он действительно обитал со своей целеустремленной родительницей где-то на Каменном. Полностью, Борис Михайлович. Да нужны ли русскому человеку китайские церемонии? Остановил Репнин гостя и пошел вместе с ним в кабинет. В прошлый раз мы не успели и двух слов сказать друг другу. А надо было бы, засмеялся Николай Алексеевич, полагая, что эта фраза поможет гостю преодолеть неловкость внезапного вторжения в Репнинский дом. «Да, представьте, все получилось так неожиданно», — мгновенно реагировал Кислов. Он был благодарен Репнину, что тот дал ему возможность выйти из положения. Видно, направляясь к Репнину, Кислов трусил порядочно. «Но вот что любопытно», — воодушевленно продолжал Кислов. Он обрел уверенность и готов был приступить к делу. Со времени той встречи на съезде крестьянском прошло без малого 2 месяца, но господин Робинс помнит ее, отлично помнит, а 3-го дня приставил нож к горлу. «Хочу видеть Репнина». Вот я и явился от него с просьбой покорнейшей отобедать с ним, вы и он только, в Европейской. Обед по нынешним временам немудренный, да в нем ли дело? Репнин только смущенно улыбнулся. Кислов действительно упал, как снег на голову. Сказал, и робость вернулась к нему. Понимает, что принес приглашение необычное. Приглашение чисто американское. По-американски неловко и грубо. При этом Кислов не очень помог эту неловкость сгладить. Тоже характерно. В делах протокольных русские плохие помощники. Англичане сделали бы это глаже. Однако, что значит этот жест Робинса? На днях Илья говорил Николаю Алексеевичу, что Робинс, до сих пор покорно несший службу американского эмиссара в Смольном,